Глава без номера. Был у меня один партнер, бывший дипломат. Он был неисправимый оптимист и любил отвечать с улыбкой по всякому поводу «говно вопрос». То есть задача легко разрешается. Только я к нему в кабинет, он сразу «говно вопрос». И по телефону «говно вопрос». И в ресторане «да говно вопрос». И так сотрудничали мы с ним, не зная проблем. Но вот настали лихие времена. Задули злые северные ветра. Дела встали. И тогда он стал говорить «этот вопрос – говно». То есть задача почти нерешаемая. Только я к нему в кабинет, он сразу «этот вопрос – говно». И по телефону «этот вопрос – говно». И в ресторане «этот вопрос – говно». Наконец он обанкротился. Я поспешил дистанцироваться от него, чтобы он не затащил меня в болото, в котором сам завяз по уши. Но он продолжал цепляться за меня, звонил и кричал в трубку «говно!» По любому поводу «говно!» Вскоре он куда-то делся. Прошло 2 года. Я встретил его на престижном семинаре. Он был в костюме за 3000 долларов, с прежней беззаботной улыбкой на лице. Он выступал. У него что-то спросили из зала. Как решить такую-то проблему? Он начал дружелюбно «говно вопрос» и подробно раскрыл тему.